Глава 28. Кристина. «Отец, с вами все хорошо?» — хором спросили Вэйшэнг с Линьяо и снова удивленно переглянулись. «Может, позвать семейного врача?» — это уже предложил старший. Вэй же предлагать не стал и уже занес было ногу для того, чтобы притащить того самостоятельно. «Нет». Старший господин У сурово поджал губы и ликвидировал с лица выражение крайнего изумления. «Были небольшие скачки давления, но беспокоиться нечего, атмосферное». Парни снова переглянулись, и мой чеболичий умница одними губами прошептал брату. «Волновался за нас». Линьяо этим предположением впечатлился, но он, косясь на младшего, явно старался сделать такую же морду кирпичом и не показывать эмоций. «Обучаемый чувак». «Слышишь, моя прелесть? У нас хороший братик». «Умолчи, пожалуйста, сам вижу, пока не до этого». Мысленно отмахнулся Вэй, но я же чувствовала изнутри, что его ворчливый тон переполнен теплом и удовольствием. Ему отчего-то страшно нравилось, когда я произношу «прелесть» с мурлыканьем на кошачий манер, как будто массажером по затылку. Внутренне кивнул он. Тем временем отец снова вспомнил о теме разговора. Но тон его был уже не таким претензионно-категоричным. Мужчина даже начал машинально поглаживать янтарную фигурку какой-то рыбки, что стояла у него на столе. «Итак, что ты там сказал про работу в команде?» «Ты выделил мне строительный объект, отец», — начал Вэйшэнг, скосив глаза на брата и давая ему немой знак «помолчать пока». И одновременно поручил Линьяо сложное производство за границей, где происходит огромная текучка высококвалифицированных кадров. Мой брат сразу понял, что это все неспроста. Ты пытаешься нас чему-то научить? Это ты вот так на ходу шустро придумываешь? Восхитилась я. Что-что, а врать мой принц умел настолько убедительно, что даже не верилось. Особенно я поражалась этой способности думать быстро и сооружать воздушные замки буквально во время разговора. «Да, один из базовых навыков для выживания в нашей среде», — ответил Вэй. «Не отвлекай попусту, а лучше помоги». «С удовольствием, если только пойму, как это сделать». «И вот мы оба побывали, каждый на новом для себя месте. Собрали документы, оценили обстановку лично, посмотрели статистику и специфику. Потом созвонились, но я все же попросил брата приехать, чтобы пообщаться лично, сравнить впечатления, а также я хотел свозить его на свой объект, чтобы убедиться в некоторых предположениях. Я не хотел бы озвучивать их тебе заранее, отец, ведь мы еще не собрали все доказательства». «Было бы неприятно ошибиться и упасть лицом в грязь перед главой семьи У». «По-моему, Линьяо сейчас в обморок хлопнется». «С чего ты взяла? Впервые ГГ выглядит и ведет себя достойно, ни одной эмоции на лице». В словах Вэйшэнга сквозила гордость знатного дрессировщика, чей пудель только что прошел по бревну без единой ошибки. «Ага, только уши побледнели». «Уши?» — не понял Вэй. «Да, наверняка весь побледнел, но мордашки вы и так выбеливаете до цвета свежего трупа или молока, а вот по ушам видно. У тебя тоже эмоции именно на ушах отражаются. Семейное, похоже. Так что ты немного легче на поворотах, прелесть моя. Угробишь нам ширму такими темпами». «О, боги». «Да, я такая богиня, можно сказать. Ты сомневался?» «Пожалуй, нет». «Ты действительно больше богиня, чем шизофрения. Во всяком случае, никто в мире так не умеет поднять мне настроение в момент, когда оно упало ниже уровня моря». «Мрси, обращайся, ГГ, богиня Кристи не подведет». «Что ж, предлагаю отложить рабочие вопросы на более поздний период, раз вы с Линьяо еще не разобрались», — прищурился на Вэйшэнга отец, заодно окидывая вопросительным взглядом старшего. Видимо, удивился, что мой принц буквально говорит за обоих, и при этом старший не орёт, не топает ногами и не подпрыгивает до потолка от подобной несправедливости. Не преувеличивай, ногами Линьяо не топал никогда. Просто не догадался. Пора перейти к не менее насущным проблемам, а именно к тому самому покушению, резюмировал отец. Слушаю вас. Почему мне показалось, что слово «покушение» он произносит как-то скептически? «Бутафория», — поморщился Линьяо, словно отвечая на мой мысленный вопрос. Причем спокойно так сказал, деловым тоном, покосившись на младшего брата. «То есть, если бы кого-то из нас все же каким-то чудом убили или ранили, никто бы из организаторов, наверное, не огорчился. Но в остальном больше похоже на дурное кино, чем на серьезное дело. Слишком наиграно». «Чего? Пули были настоящие. Зуб даю!» «Пневматика», — пояснил Вэйшенг, который сознательно ушел в тень брата и предоставил ему умничать. «По нам стреляли мелкими и относительно мягкими алюминиевыми пульками, которые на таком расстоянии вряд ли даже пробили бы плотную ткань костюма. Тем не менее, попади такая в глаз или висок, да даже просто в открытый участок кожи, последствия были бы как минимум неприятными. И твоя базука тоже была не совсем базука». «А что тогда?» «Имитация, собранная буквально из фейерверков. Иначе бы такое мощное орудие легко было бы отследить по серийному номеру, тем самым выйти на исполнителя». «Со скольки точек вас снимали?» — задал неожиданный вопрос отец. «Минимум с трех», — Линьяо усмехнулся, и я впервые поняла, насколько они с Вэем похожи друг на друга, ну или на своего отца, что точнее. «Не совсем понятна цель этого циркового представления. Ты прилетел по звонку из своей службы безопасности, как они думали, чтобы поскандалить с женой и забрать ее из дома брата. Затем поехал в офис, не завозя супругу домой. Наверняка вы бы продолжили скандалить в машине. Оба перенервничали и вышли из равновесия. Самое время потерять лицо». «Они что, рассчитывали, что брат станет заслоняться женой?» В голосе Вэйшенга звучало легкое изумление. «Или оттолкнет ее, чтобы спрятаться? Что за идиоты? Мой брат никогда бы так не поступил, будь он хоть трижды выведен из равновесия». «Я видел, да». Неожиданно отзеркалил уже знакомую усмешку старший господин У. «Сначала он выдернул тебя из-под пули, потом ты его собой накрыл». «Удивительно, братское поведение». Парни переглянулись между собой, и у обоих снова порозовели кончики ушей. Видимо, слышать о том, как они дорожат друг другом, было для них непривычно и даже слегка стыдно. Это как подростку ткнуть в нос доказательством, что, несмотря на все самостоятельные фырканье, он все еще любит мамочку. «Между собой мы сами разберемся». Линьяо повторил совсем недавно сказанные слова. «Но мы сыновья семьи У, в нас одна кровь. Против внешней угрозы нужно выступать единым фронтом». Уши покраснели еще сильнее, но голос остался твердым. «Мурчики мои, погладишь его за меня?» «Кристи», — обреченно выдохнул Вэй, одергивая руку, что была в критической близости от ягодиц брата. «Надо же!» — господин У спас положение, сам того не зная. «Отвлек и Вэйшенга, и Линьяо от моих поползновений. Сами поняли». «Всего-то каким-то идиотам пришлось вас немного пострелять. Хоть премию им выписывай». «То есть ты знаешь, кто это?» Первым уловил главное Вэйшенг.